Ника охватила такая ярость, он испытывал такую жгучую боль, что не смог закончить. Непрошенные слезы внезапно навернулись ему на глаза. Он был готов растерзать Катарин. Набрав полную грудь воздуха, чтобы обрести утраченное самообладание, он с силой отшвырнул ее от себя на диван, на который Катарин упала, как сломанная кукла. «Убирайся прочь! Не желаю марать руки, ты, сука двуличная!» Он перешагнул через осколки бокала на полу и отошел к окну, где застыл, дрожа всем телом и молча глядя через стекло в сад. Его сердце мучительно ныло, кровь, пульсируя, шумела у него в голове. Постепенно глубокая грусть охватила его, и он почувствовал, как уходит его прежняя любовь к Катарин, опустошая его душу, не оставляя в его разбитом сердце ничего, кроме боли и печали. Он снова ненавидел ее, как когда-то много лет назад. Все кончено между ними навсегда. Катарина осталась лежать поперек дивана, трепеща всем телом и раскрыв рот, отчаянно боролась с подступающими к ее горлу рыданиями. Ее прекрасное лицо побледнело, стало пепельно-серым и несчастным. Она старалась собраться с мыслями, но они путались в ее затуманенной голове. Почему он так рассердился на нее? Она, не отрываясь, смотрела на широкую спину Ника, видела его поникшие плечи, искала слова, чтобы все ему объяснить, но не могла найти. Потом она взглянула на Франческу и помотала головой, как бы отрицая все упреки Ника. Франческа была поражена услышанным. Она боялась пошевелиться, не решалась произнести хоть слово, желая всей душой одного — скорее бежать отсюда, исчезнуть, испариться. Но она продолжала сидеть, будто парализованная в своем кресле, не в силах шелохнуться. Она боялась за Ника, за Катарин, страшилась того, как бы он чего-либо с ней не сделал. Начиная кое-что понимать из его чудовищных обвинений, она недоумевала, откуда Ник сумел узнать все это, и боялась оставить их наедине. Катарин думала о том же. Собрав в кулак все свои силы, она заставила себя сесть прямо, поправила чудесное бриллиантовое ожерелье на шее и высказала мучивший ее вопрос вслух, придав своему голосу детские просительные ноты. «Кто рассказал тебе про Флорабель, Ник?» Он медленно повернулся к ней и, глядя на нее ледяными глазами, ответил, но не сразу. «Виктор». «Ах, да! Я обязана была сама догадаться», — пробормотала Катарин, глядя себе на руки. «Полагаю, что до него дошли какие-то сплетни, и он, естественно, не утерпел, чтобы не поделиться ими с тобой. Это так на него похоже. Он все испортил, разрушил все мои планы». «Ты несешь чушь!» — завопил Ник. «Виктор, конечно, заблуждается, а ты... О, Боже, ты...» Задохнулся Ник от возмущения, сжимая кулаки. «Так вот, чтоб ты знала, Виктор не собирал никаких сплетен. Ему обо всем рассказал Чарли Робертс, о том, что он дописывает сценарий, что режиссером приглашен Александр Вагаси, с которым уже подписан контракт, что монарх дает в понедельник сообщение в газеты об этом проекте. Виктор получил все сведения из первых рук. Ты, должно быть, продала мой роман много месяцев назад, раз дело зашло так далеко. Как же ты могла спокойно смотреть мне каждый день в глаза, зная, что ты сотворила? Впрочем, на последний вопрос можешь не отвечать, это и так ясно». Катарин неотрывно смотрела на Ника, Ее необычного цвета глаза стали совсем синими, в них застыла мольба. Убирая со лба выбившуюся прядь каштановых волос, она проговорила своим чистым, звонким, как колокольчик, голосом: «Пожалуйста, успокойся, дорогой. Я было попыталась все объяснить, когда сказала, что Виктор разрушил мои планы. Завтра я собиралась сама тебе рассказать про эту сделку с монархом. Думала сделать тебе чудесный сюрприз. Я знаю, как ты любишь Флорабель, как всегда хотел увидеть ее на экране, сделать фильм по этому роману. Вот почему, прежде всего, я выкупила его. Я рассчитывала осуществить твою давнюю мечту. Никто, как тебе известно, за много лет не пожелал финансировать постановку. Я обратилась к Майклу Лазарусу. Исключительно ради тебя, милый. Он давно меня обхаживал, упрашивая сняться у него на студии. И я заявила ему, что единственная роль, в которой я готова сниматься, — это Флорабель. В конце концов, он согласился и засадил Чарли Робертса за работу. Я собиралась рассказать тебе все завтра вечером и даже припасла бутылочку «Дом Периньон», чтобы отметить это событие. А на той неделе я думала показать тебе сценарий, тот окончательный вариант, что сделал Чарли. К тому времени я уже должна была получить его. Но мой чудесный, замечательный сюрприз пошел прахом из-за того, что Виктор успел рассказать все тебе первым, а ты, неверно все истолковав, вдруг возненавидел меня. Я же не сделала ничего плохого, кроме того, что хотела позаботиться о тебе, как обычно». Слезы брызнули у нее из глаз и потекли по щекам. Верхняя губа Катарин задрожала, как у обиженного ребенка, и она смущенно потупилась. Ник с восхищением следил за ней, думая о том, как она хорошо, просто великолепно играет свою роль. Сейчас ему удалось увидеть в деле эту превосходную актрису, посмотреть великолепное представление с ее участием. Он подошел к дивану и сверху вниз взглянул на сидящую там Катарин. Играя на губах иронической усмешкой, он спросил обманчиво мягким тоном: «Так значит, ты все это проделала ради меня, Катарин? Хотела сделать мне чудесный подарок, а нехороший Виктор испортил тебе все удовольствие?» Она подняла голову и ослепительно улыбнулась ему сквозь слезы. «Ну, конечно, милый!» — кивнул ему Катарин, думая, что сумела переубедить его, и, не заметив угрозы, таившейся в его внешне спокойном поведении и тоне, она протянула руку и коснулась ею руки Ника, но тот гневно отбросил ее руку и отшатнулся. «Ты лгунья!» — прошепел он. «Проклятая обманщица! Очень вероятно, что я никогда не сумею понять, какими мотивами ты руководствовалась, но точно знаю одно. Ты никогда ничего не делала ради меня. Как обычно, ты затеяла все это, преследуя исключительно собственные интересы. Мне известно...» Ник сделал небольшую паузу, снова подошел к дивану и, наклонившись, приблизил свое лицо к ее. «У тебя связь с Майклом Лазарусом, причем уже давно, много лет». Молниеносным движением он протянул руку и сгреб в кулак ожерелье у нее на шее. Подержав его немного, он разжал ладонь и позволил ожерелью свободно упасть на ее обнаженную грудь. «Отличительный знак», — презрительно бросил Ник. «Итак, ты пополнила собой длинную вереницу лазарусовских шлюх. Поздравляю!» Катарин испуганно отпрянула, вжавшись спиной в диванные подушки и, поднеся обе руки к горлу, попыталась прикрыть ими ожерелье, только теперь Ник заметил такие же бриллиантовые браслеты, поблескивавшие на ее запястьях. Словно подброшенная невидимой тугой пружиной, Катарин выпрямилась, обронив с достоинством: «У меня никогда не было связи с Майклом. Мы с ним только деловые партнеры, вот и все». Ник насмешливо хмыкнул и отошел к камину. Судя по выражению лица, Он немного пришел в себя, слегка восстановил самообладание и неожиданно разразился громким сардоническим смехом. «Не разыгрывай передо мной грандаму Кэти Мэри О'Рурк. Мне прекрасно известно, откуда ты сейчас приехала, и я знаю, как мило ты проводишь время с Лазарусом, но, черт побери, не могу не признать, что ты нашла достойную себя пару». «Ты сошел с ума!» — голос Катарин прозвучал не менее холодно и твердо, а ее лицо внезапно стало непроницаемым. «Ну-ну, Катарин, довольно вранья, я просто сопоставил и свел вместе многие разрозненные факты, слухи, статейки в разделах светских сплетен. Даже Виктор видел тебя с ним в Ласкало в прошлом году, маленький и интимный тет-а-тет, и твое собственное поведение говорит о многом». «Опять Виктор Мейсон!» — вскричала, приходя в ярость и сверкая глазами Катарин. Что-то оборвалось у нее внутри, она утратила самоконтроль. «Мне надоело слышать это имя, я от него устала. Виктор Мейсон готов наговорить про меня что угодно, лишь бы меня дискредитировать. Он просто ревнует, как всегда ревновал меня в прошлом». Ник переменился в лице и угрожающе посмотрел на нее. «Ревнует? Виктор ревнует тебя? Ты, кажется, лишилась последних остатков своего жалкого умишки. Если кто из присутствующих здесь и сошел с ума, так это ты. Твое безумие нам хорошо известно. Ревнует? Это надо же такое придумать!» И он гулко расхохотался, мотая головой. «Конечно, ревнует. Я в свое время его отвергла, и он никак не оправится после такого удара по самолюбию. Еще бы! Женщины до меня никогда не покидали постель Виктора Мейсона по собственной воле. Они всегда дожидались, пока он...» «Ты пытаешься уверить меня, что спала с Виктором?» — перебил ее Ник. Его лицо при этом выражало удивление пополам с недоверием. «Ну-ну, это просто готовый сюжет для романа. Да, я действительно спала с ним». «Я не верю тебе. Мне бы это стало известно». «Откуда, спрашивается, ты мог это узнать? Ты же не вездесущий. Тогда ты был дома, здесь, в Штатах. Это происходило в то время, когда погибла твоя сестра, во время съемок «Грозового перевала».» Ник почувствовал, как перехватило горло, и самые ужасные подозрения змеями закопошились в уголках его возбужденного сознания. Он взглянул на Франческу, бледную, дрожащую, поникшую в своем кресле, и она твердым взглядом ответила ему. Ник снова обернулся к Катарин, застывшей на краешке дивана в напряженной, воинственной позе. Глаза Ника сузились и превратились в узкие щелочки на его худощавом умном лице. «Ты говоришь это просто за тем, чтобы унизить меня, я могу...» «Ничего подобного, я спала с ним. Виктор, если можно так выразиться, первым пригубил эту чашу», — шипя как кошка, выдавила Катарин. «У нас не просто была с ним связь, но я была от него беременна, носила его ребенка. Его! Ты слышишь? И я сделала тогда аборт, это правда. Франки об этом известно. Скажи ему, что это правда, Франки. Скажи ему, что это истинная правда». «О, боже, нет», — подумал Ник. Грудь его напряглась, кровь застыла в жилах, превратившись в ледяную воду. Он медленно повернул голову и молча посмотрел на Франческу, а та, будучи не в силах, подобно ему, вымолвить ни слова, также молча, утвердительно кивнула и отвернулась, пряча от него свое осунувшееся лицо. Ник какое-то время наблюдал за Катарин, подмечая триумфальный блеск в ее глазах, неприятную холодную улыбку на красивом лице, превратившемся для него в синоним маски обманщицы. «Ты сказала Франки, что у тебя была связь с Виктором и что ты беременна от него. Да, я всегда все ей рассказываю, она моя лучшая подруга. И когда же состоялось это историческое признание? Летом 1956-го. Именно тогда я была беременна. Мы жили на вилле, и Франческа была единственным человеком, с которым я могла поделиться. А Виктор тогда, помимо всего прочего, вернулся к Арлин. Ник оцепенел. «И вы поверили ей?» — обратился он к Франческе. «Да», — прошептала она. «И совершенно напрасно. Она солгала вам». Франческа молча смотрела на него горящими от потрясения глазами. «Я не лгала!» — пронзительно вскрикнула Катарин. «Я была от него беременна почти 3 месяца!» «Возможно, что ты и была беременна», — грустно заметил Ник. «Но это не мог быть ребенок Виктора». Он придвинулся к Катарин, заглянул ей в глаза, и медленная усмешка раздвинула его губы. «Дело в том, что Виктор Мейсон стерилен и всегда был таковым, ни одна женщина не может от него забеременеть». «О, Боже!» — простонала Франческа, пристав с места и снова ломая руки, упала в кресло. «Ах, Ник, почему ты снова норовишь выгораживать его? Он стерилен? Ты шутишь, у него же 2 сыновей. «Сыновей Элли», — отрезал Ник. Его голос прозвучал, как удар хлыста. Муж Элли сбежал от нее через месяц после свадьбы, бросил ее. Тогда ее брат познакомил ее с Виктором, с которым они вместе работали на стройке. Виктор и Элли полюбили друг друга, и она стала хлопотать о разводе. Потом ее бывшего мужа разнесло в клочья взрывом на нефтепромысле в Техасе. Это произошло за месяц до рождения близнецов. Виктор тогда немедленно обвенчался с Элли. Он признал Джейми и Стива своими сыновьями и всегда был им прекрасным отцом, но они не являются его плотью и кровью. Франческа встала и, слегка покачнувшись, оперлась на каминную полку. Ник обнял ее, чтобы поддержать и не дать ей упасть. «Вы говорите правду, Ник?» — срывающимся голосом спросила она. «Поклянитесь мне своей честью, что это правда». «Клянусь, дорогая», — печально ответил он. «Если бы вы, Франки, тогда поговорили со мной или с Виктором, все бы могло обернуться совсем по-другому». Пристально посмотрев на Франческу, Катарин сразу поняла, что та чем-то невероятно расстроена, но причина ее огорчения никак не связана с только что происшедшей ссорой между ней и самой Ником. «Что случилось, Франки? Что имел в виду Ник? О чем он говорит?» Франческа промолчала, а Ник тусклым голосом сказал: «Тогда, 11 лет назад, Виктор и Франческа сильно любили друг друга и собирались пожениться, как только закончится его эпопея с разводом. Тем летом она неожиданно порвала с ним, наговорив кучу разных причин, совершенно надуманных, как мне теперь стало ясно. На самом деле все произошло из-за тебя. Эта история разбила ей сердце и послужила истинной причиной ее многолетнего затворничества в Лэнгли». «О, Господи, но я же не знала! Я не знала ничего!» — вскричала Катарин, вскакивая с дивана и хватая Франческу за руку. «Я действительно ничего про это не знала, честное слово. Я бы помалкивала о своих проблемах с Виктором, если бы мне все было известно. Ни за что на свете я бы не решилась причинить тебе вред». «Но ты это сделала». Франческа осторожно сняла со своей руки, украшенную драгоценными кольцами, руку Катарин. Она медленно подошла к сервировочному столику и застыла с ним рядом. «Ты лгала мне о Викторе, Кэт?» «Нет, конечно же, нет!» Катарин подбежала к Франческе, обняла ее и тесно прижалась к ней. «Я говорю правду. Это Ник врет. Она истерически разрыдалась. «Франки, Франки, ты же моя самая дорогая подруга!» Франческу внезапно охватило отвращение к Катарин, испугавшее ее саму своей остротой, и она силой оттолкнула ее от себя. «Я верю Никке, а не тебе». Катарин с ужасом взглянула на нее, и ее лицо обреченно вытянулось. «Нет, нет, ты не должна ему верить. Я люблю тебя, ты мне нужна!» — прерывисто всхлипывала она. «Прошу тебя, не смотри на меня с такой ненавистью, я не вынесу этого. О, Франки, милая, я так люблю тебя!» «Прекрати твердить это!» — резко оборвала ее Франческа. «Ты чудовище, неспособное любить никого, кроме себя!» «О, Франки, пожалуйста, не будь так жестока ко мне и не смотри на меня, как на какую-то мерзость!» — причитала Катарин, вцепившись обеими руками в спинку кресла. «Не отворачивайся от меня! Только не ты! Я не вынесу этого!» «Боюсь, что тебе придется это вынести», — холодно, монотонным голосом выговорила Франческа, подбирая с кресла свой плащ. «До конца жизни я не обмолвлюсь с тобой ни единым словом. До конца моих дней не попадайся мне на глаза. Ты сломала всю мою жизнь». Она набросила плащ на плечи и обратилась к Нику. «Ни минутой дольше я не хочу оставаться в этом отвратительном для меня доме. Никки, я могу одолжить вашу машину, чтобы добраться до Манхэттена? Завтра я как-нибудь постараюсь вернуть ее вам». «Неужели вы могли подумать, что я останусь здесь?» Он рассовал сигареты и спички по карманам и равнодушно, как мимо пустого места, прошел мимо Катарин, не сказав ей ни слова. Та вцепилась в его пиджак и попыталась остановить, удержать его, но Ник вырвался из ее рук. «Ник! Ник!» — пронзительно закричала Катарин, бегом следуя за ним. «Я люблю тебя, не уходи! О, мой дорогой, я все исправлю, клянусь тебе! Я не хотела обидеть тебя, я все делала ради тебя, с самыми лучшими намерениями!» Внезапно Ник остановился и повернулся к ней так резко, что чуть было не сбил ее с ног, и Катарин, отпрянув и почти падая, прислонилась спиной к стене. «Я могу только повторить то, что недавно сказала тебе Франческа», — равнодушно произнес Ник. «И как ты когда-то сказала своему брату, я оставляю тебя Богу и Майклу Лазарусу». Испуганная, дрожащая, с глазами полными слез, Катарин подошла к двери и, привалившись плечом к косяку, молча провожала их взглядом. Вот через прихожую просеменила Лада, Франческа надела на нее ошейник и пристегнула поводок, Ник открыл парадную дверь и вынес их сумки, так и сваленные, нераспакованными на полу в прихожей с самого их приезда сюда. Вот Франческа последовала за ним, и ни один даже не обернулся. Катарин, после того, как они уехали, еще долго стояла неподвижно. Глубоко опечаленные, они ехали в сторону Манхэттена. Порой Ник пытался завязать разговор, но Франческа по большей части не поддерживала его и молчала. Время от времени слезы подступали ей к глазам, и она начинала плакать, вытирала руками и снова плакала. «Не знаю, как вы, детка, но я подумываю о том, чтобы сбежать из Нью-Йорка», — проговорил Ник. — «У меня такое предчувствие, что через несколько дней она примется барабанить в наши двери. Нам следует уехать куда-то, где от нее не будет ни слуху, ни духу. Послушайте, может быть, придумаем что-нибудь вместе, устроим себе зимние каникулы. Я тоже убеждена, что она попробует как-то все уладить. Очень мило с вашей стороны, Никки, пригласить меня. Но я, тем не менее, решила поехать в Лэнгли. Сейчас уже конец ноября, а я все равно в 10-х числах декабря намеревалась ехать туда, чтобы провести, как обычно, рождественские праздники в кругу семьи». «А что вы намерены делать с этим клубком шерсти? Не хотите ли оставить его у моей матери?» — предложил Ник, снимая руку с руля, чтобы погладить собачку. «Спасибо, Ник. Ее заберет к себе Вэл в Форест-Хилл. Я уже договорилась с ней». Они снова погрузились в печальные раздумья, стараясь высвободиться от сжимавших их в своих тисках страданий, и в машине надолго воцарилось молчание. Когда они уже въезжали на улицы Манхэттена, Франческа закурила новую сигарету и легонько тронула руку Ника. «Как бы я хотела знать всю правду много лет, даже год назад. Я смогла бы все уладить с Виктором. И кто знает?» Она не закончила фразу и устало вздохнула, но теперь слишком поздно. Он уже снова женат. «Да, детка, поздно, и для меня тоже». Однажды утром, в начале декабря, Ник вышел к завтраку в доме Виктора на ранчо Часара-Сара, чувствуя себя намного бодрее, чем за все прошедшие несколько месяцев. Он застал Вика на открытой веранде, уткнувшемся в «Лос-Анджелес Таймс». Заслышав легкие шаги Ника, Виктор поднял голову, быстро сложил газету пополам и положил ее рядом с тарелкой. «Доброе утро, старина, ты прекрасно выглядишь сегодня, хорошо выспался?» «Да, спасибо», — ответил Ник, присаживаясь к столу. «Клянусь, что когда я приехал сюда, то был, оказывается, разбит намного сильнее, чем сам предполагал. Но здесь такой чудный воздух и такой покой, что невозможно не расслабиться. Было бы даже странным, если я не сумел бы сбросить с себя все напряжение». Он улыбнулся. «Кроме того, и ты, и Лин, вы оба так замечательно со мной обращаетесь». Виктор кивнул и с задумчивым видом отвернулся к окну. Потом он внезапно обернулся к Нику и взглянул на него своими темными глазами. «Крепись, малыш. Не знаю, как тебе это лучше преподнести, поэтому скажу прямо. Вчера Катарин Темпест вышла замуж за Майкла Лазаруса. Церемония состоялась в его доме в Бель-Эйр». Веселье угасло в глазах Ника, и он замер, сидя на стуле. «Так вот о чем ты читал так прилежно, когда я появился, не правда ли?» Виктор молча протянул ему газету. Ник быстро пробежал глазами заметку и скользнул взглядом по фотографии молодоженов. Потом он сложил газету и также молча вернул ее Виктору. «Часара-сара», — заметил тот, — «чему быть, того не миновать». Действие третье. Центральная часть сцены. 1979 год. «С этих дней мое сердце должно стать безмолвным, ведь другие сердца равнодушны ко мне. И не быть мне любимым отныне, но полно. Дай же, дай мне, Господь, любить самому». Джордж Гордон Байрон.